Глава 35. О пробуждении Эвы. Я часто заморгала, пытаясь осознать, что происходит. У меня были сотни, даже тысячи вопросов. Где я? Кто этот человек в балахоне? И почему бес его слушается? С какой стати он бросил меня? Я была готова кинуться вслед за мужем, но человек в балахоне не пустил. Он запер дверь прямо перед моим носом. Я едва не разрыдалась от отчаяния. Бес ушел, и окружающее как будто померкло. Мне сразу стало одиноко и тоскливо. Все лишилось смысла. Стоило подумать о муже, как я покрылась мурашками и разве что не застонала в голос. Я хотела быть с ним до болезненной ломоты во всем теле. Все во мне нуждалось в бесе. Мои глаза жаждали видеть его. Руки касаться, а губы целовать. Я вздрогнула. Откуда это во мне? Да что вообще происходит? Я находилась в таком смятении, что даже не поняла. Человек в балахоне говорит со мной. Ты меня слушаешь? Он ущипнул меня за предплечье, и я ойкнула. Держите руки при себе! Возмутилась я. А ты не притворяйся статуей, когда с тобой разговаривают. Мы уставились друг на друга и недовольно засопели. «Кто он такой?» Я кинула его фигуру пристальным взглядом. Балахон многое скрывал, да и возраст сказывался. Но выдавали мелочи, голос, манеры двигаться, с ума сойти. «Да передо мной женщина!» Без всяких сомнений, это была старуха, а не старик. Одна женщина всегда узнает другую, просто почувствует. Впрочем, Авгор и не сильно маскировалась. Почему же бес обращался к ней как к мужчине? У меня кругом шла голова от всех этих несоответствий. «С какой стати бесмир считает вас мужчиной?» — спросила я напрямик. Авгор не стала отникиваться, только усмехнулась моей прозорливости. «Он, как и все легионеры, видит лишь то, что хочет», — пояснила она. «Они даже мысли не допускают, что амброзию и весь их нынешний образ жизни создала женщина. Немногие знают, кто я такая, и они помалкивают». Я фыркнула. «В этом все легионеры. Они ни во что не ставят женщин. Настолько, что предпочли забыть, что их первый Авгур тоже представительница слабого пола. Так передо мной создательница амброзии?» Я глубоко вдохнула и медленно выдохнула, приказывая себе успокоиться и сосредоточиться. Потом еще раз. Уже внимательно осмотрела комнату. Склянки на столе, печально известный фиал, какой-то странный цветок в горшке. Нет, это определенно необычное жилое помещение. Прежде чем заваливать собеседницу вопросами, я вежливо поинтересовалась. «Как вас зовут?» «Легионеры называют меня Шейн». «Но когда мы наедине, можешь звать меня Шейна, раз уж ты все равно догадалась». Следующий час Авгур рассказывала мне обо всем, что произошло, пока я была не совсем собой. Последнее, что я помнила, разговор с ведьмой и свой выбор. Я предпочла расторгнуть наш договор, но оставить себе магию. Только так я могла спасти беса, а значит и себя. Но на меня подействовала амброзия. Что было дальше, сложно сказать. Я как будто перестала существовать, а очнулась уже здесь, в башне. Я слушала Авгура и, казалось, что-то вспоминала. Как ехала на спине мрака. Как бес заботился обо мне. Как спал рядом, но не касался меня. Это все было на самом деле? Не верила, что муж способен на такое благородство. Но вот оно, доказательство. Он рискнул собой, чтобы вернуть меня. Это ли не подвиг? Особенно для легионера. Я ощутила прилив признательности к бесу. Легионер пожертвовал собой ради женщины. В голове не укладывалось. Что-то странное с ним приключилось, пока я была в отключке. Что его так изменило? А ведьма была права. Надо доверять мужу. Не передать, как я ему благодарна за то, что он меня вернул. Расцеловала бы, будь он рядом. Стоило снова подумать о поцелуях, как стало невыносимо жарко. Что это? Желание? Великие горы! Да я хочу собственного мужа до дрожи во всем теле. Со мной определенно творится что-то неладное. Постарайся не думать о Бесмире», — сказала Авгур, заметив мое состояние. «Будет немного полегче». «Вы что-то знаете?» — насторожилась я. Она не стала скрывать правду. Рассказала все как есть. Неприятно было узнать, что любовный напиток все еще действует на меня. Пусть и совсем иначе. Придется избегать встреч с бесом и особенно физического контакта с ним. Я слушала инструкции, не перебивая. От них зависело мое будущее. И все же, даже зная о притяжении, противиться ему было невероятно сложно. Я то и дело ловила себя на мыслях о муже. А еще я тосковала. В груди словно образовалась воронка, черная и глубокая. Я знала наверняка, она закроется только, когда бес будет рядом. 3 дня — это не так уж долго, — рассуждала я вслух. «Притяжение будет усиливаться с каждым часом», — предупредила Авгур. «Поэтому лучше ты поживешь у меня в башне, вдали от соблазнов. Здесь есть гостевая спальня. Надо быть осторожнее. Амброзия будет пытаться свести вас вместе. Ей это под силу? Любовная магия недооценена. Ей многое подвластно. Когда-то мы с ее помощью завоевывали страны. Это теперь легионеры предпочитают мечи. Раньше действовали тоньше. Я прикинула, как можно одной амброзией подчинить целую страну. Например, подлить ее повелителю любовный напиток. Пусть влюбится в кого надо. И вот он уже покорно выполняет чужие приказы. Умно, ничего не скажешь. Похоже, Авгур знает много интересного. Сама судьба подкинула мне незаменимый источник информации. Глупо упускать этот шанс. Вряд ли мне когда-то представится такая возможность узнать тайны легионеров. Моя собеседница, хоть и одна из них, явно не питает симпатии к своим. Она не откажется поведать пару секретов. Заодно и отвлекусь от мысли о бесе. Стоит разговору стихнуть, как они становятся невыносимыми. «Расскажите о том, как все началось», — попросила я. «Когда и зачем появился любовный напиток? Наверняка его изобрели не просто так». «Это точно», — согласилась Авгур. «Причина была. И веская. Она заварила сладкий травяной настой. И мы устроились за столом. История была длинная и непростая, как я поняла, но тем интереснее. Пожалуй, начну с того, кто такие легионеры, а точнее, кем они были прежде», — сказала Авгур после того, как сделала приличный глоток настоя. «Не знаю, замечала ли ты сходство легионеров с волкодлаками?» «Точно! Я аж подпрыгнула на стуле. У нас в долине ходят слухи, что легионеры произошли от этих тварей. Отчасти слухи верны. Когда-то, еще до существования амброзии, наши предки умели менять личину и оборачиваться этими гордыми животными. Не меньше минуты я сидела молча, переваривая информацию. Да уж, не такого рассказа я ожидала. Это же меняет все. И вместе с тем многое объясняет. Оборотни! Пробормотала я, приходя в себя. «Получается, бес...» «Нет», — перебила Авгур. «Он не может обернуться волкодлаком. Этот дар давно утерян. Тому виной все та же амброзия. У нее, видишь ли, есть побочные действия, о которых мы узнали слишком поздно. К тому времени, как мы разобрались, все уже настолько привыкли к напитку, что было проще закрыть глаза на его недостатки, чем что-то менять. Девочки, рожденные от союза, где присутствовала амброзия, были бесплодны, а мальчики теряли способность оборачиваться. Так это и произошло. Мы лишились своего дара и своих женщин. Но если все настолько ужасно, зачем вообще было создавать амброзию? Поразилась я. Она была нам нужна, и очень. Все дело в истинных парах. Я ловила каждое слово Авгура. То, о чем она рассказывала, я читала лишь в сказках. Но не верить ей не было причин. В конце концов, ведьма-хранительница долины тоже упоминалась в легендах. Но это не помешало мне ее призвать. Способность к смене личины была только у мужчин. поэтому истинную пару находили лишь они», — продолжала рассказ Авгур. «На практике это означало, что мужчина встречал свою истинную пару, влюблялся в нее без памяти, а вот девушка не всегда отвечала ему взаимностью. Но, как известно, оборотень не может жить без своей пары. Такое несовпадение порождало множество конфликтов, схватки с соперниками, убийства и даже самоубийства. Наша цивилизация познала весь кошмар неразделенной любви. Нам грозило вымирание. Надо было что-то менять. Так себе картинка», — передернула я плечами. «То были темные времена. Чего скрывать? Мы мечтали найти решение, как-то облегчить ситуацию. И вы придумали любовный напиток», — кивнула я. «Вот зачем он был нужен, чтобы девушки не отказывали мужчинам, и истинные пары складывались к всеобщему удовольствию. Мы надеялись осчастливить всех. Оборотень ведь не виноват, что выбрал именно эту девушку. Так велит ему природа. Он не в состоянии пойти против нее. И, надо сказать, какое-то время все шло хорошо. Уровень агрессии и смертности свелся почти к нулю. А потом мы поняли, какую ошибку совершили. Но было уже поздно. Вы все время говорите о себе во множественном числе. Вам кто-то помогал?» «Да. Над Амброзией работала группа магов. Я лишь один из ее участников. Но в живых осталась только я. Мне не дают умереть, чтобы я готовила Амброзию снова и снова. В цитадели целая плантация асфаделя, цветка из которого ее делают. Но истинных пар давно нет, раз утеряна способность менять обличье», — сказала я. «Значит, от Амброзии можно отказаться. Зато есть другие страны, которые необходимо завоевать, и чужие женщины, которых надо покорять. Для Амброзии всегда найдется применение. С ней легионеры ощутили вкус власти. Отказаться от такого добровольно? Кто на это пойдет?» Я вздохнула. Вопрос, конечно, риторический. Понятно, что таких дураков нет. Но надежда на лучшее будущее всегда есть, добавила Авгур. «Однажды, делая предсказание, я видела приход великого вожака. У него будет давно утерянная способность менять обличье. Он встанет во главе легиона и приведет нашу цивилизацию к рассвету. Пока его нет. Правят 5 командиров. Они ждут исполнения пророчества. Когда вожак придет, все склонят перед ним голову. Даже командиры. Как долго длится ожидание? Больше 100 лет». Я кивнула. Не хотелось огорчать Авгура, но пророчество, похоже, липо. Откуда взяться легионеру-оборотню, если Амброзия давно уничтожила этот дар? «Спасибо за рассказ», — сказала я. «Благодаря вам я узнала много нового. Для меня действительно многое встало на свои места. Теперь ясно, откуда у легионеров сила и ловкость. Досталось от волкодлаков. А еще я, наконец, догадалась, как бес поймал меня во время попытки сбежать. Наверняка у легионеров отлично развиты слух и обоняние. Он просто учуял меня, поэтому вышел на улицу и ждал под окном. Одно для меня пока загадка. Что делать после того, как Амброзия перестанет действовать? Мы с бесом все равно останемся мужем и женой. А я не уверена, хочу ли быть с этим мужчиной. То есть прямо сейчас хочу, даже очень. Но ведь это не я, а любовный напиток. А что чувствую я сама? Пока во мне говорит Амброзия, я не могу в этом разобраться. Любовная магия перекрывает мои подлинные эмоции. Я решила, если уж случится в моей жизни любовь, то пусть она будет настоящей. Надо как-то выдержать эти 3 дня. Правда, судя по тому, как меня трясет при упоминании мужа, это невероятно сложная задача.